Дорогая церковь, приветствую вас, мир вам. Вера, основанная на чувствах, это не самое твердое, вот на ярких эмоциях, не самое твердое основание для духовной зрелости. В лихие 90-е вышел закон о свободе совести. И в том числе и наши конфессии, братства, прям вспыхнули. И множество церквей появилось. В каждом кинотеатре, вот, в воскресное утро проходили собрания практически. Но через какое-то время их стало меньше, и вообще довольно мало стало. Со временем, относительно вот этого короткого периода начавшейся свободы, я думаю, это связано с тем, что нельзя постоянно, вот восторг, который вот всех охватил, его нельзя в себе поддерживать искусственно. И вообще никакие чувства, которые не привязаны к течению жизни, нельзя в человеке вот вызывать постоянно. И для восторга, и для печали всему есть свое время, и оно всегда проходит. Говорят, что у Соломона было кольцо, на котором было гравировано даже, что это тоже пройдет внутри, когда он его хотел выкинуть от злости, он это прочитывал и успокаивался. Вот. И больше того, если присмотреться к себе и соизмерить состояние, насколько мы близки к Господу, можно увидеть, что мы чаще бываем грустными, наверное, чем вот искренне там жарко молящимися или как раз вот в восторге души пребывающими. Потому что для грусти и для тревоги у нас в жизни очень много поводов, и они бывают полярно противоположными. Когда мы обращаемся к Господу, кто-то сокрушается о своем грехе, кто-то переживает горе, там, проблемы близких, потери кого-то. Немногие, хотя у нас есть заповедь молиться о врагах, и делают это все равно немногие, я уверен. К сожалению, мы с трудом вот эту мысль к себе можем применить, чтобы мы о врагах молились. Тем не менее, наш Господь поднимается над этим, над всем. Он нас обнимает, и мы читаем в Евангелии от Матфея, 11-28 глава. «Придите ко мне, труждающиеся обремененные, я успокою вас». Это обетование, которое нас поддерживает. Есть у меня одно сравнение, на которое я обратил внимание. Есть такая форма комедии, стендап. Там комик, он выходит и пытается насмешить зал или увлечь его чем-то. При определенных талантах он там до слез довести может публику. И это похоже на наших с вами братьев-проповедников. Тем, что вот мы выходим и обращаемся к залу. Только у мирских людей нечего сказать для нашей души. Поэтому даже если они чем-то заденут своих слушателей, это бывает на секунды, это на короткие мгновения, которые проходят, и человек возвращается к своим бедам. Этот прием, он взят из Библии. С моей точки зрения, потому что там, чтобы быть успешным, эти комики, они говорят вот не эфемерные какие-то вещи, не глобальные, они говорят о своей боли, о том, что их беспокоит. Вот точно так же Священное Писание, оно говорит о том, что беспокоит Господа. Вот мы с вами, это и есть та боль, погибающие грешники, люди, которые остро нуждаются в его руке. Это есть тот самый вопрос, который он любым путем решил, ну, как бы закрыть, и жертва Христа крестная, это и есть тот ответ, который он дает на наше вот непобедимое грешное состояние. Он его все же побеждает Господней жертвой. И есть разница между комиками, которые вот глумливый смех вызывает у своей аудитории, и улыбками любви, которые озаряют лица тех, кто слушает Слово Божие, кто ему следует. И у нас это все работает по-разному, в отличие от мира. Я хочу из Библии зачитать эпизод, который полностью по контексту вот описывает то, о чем я говорю. Это Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Некто из фарисеев, просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которой была грешница, узнав о том, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. А ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот такая история. О чем грустила женщина, которая так отчаянно и смело воздала почести Господу вот в этой ситуации? Я думаю, она каялась, она понимала, что она грешница, и раскаяние коснулось ее сердца. Вот вопрос вам. Мог ли быть в этой истории тот самый глумливый смех, вот, который как раз для мира характерен? И указываю на 39 стих. В 39 стихе вот фарисей и говорит: сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Это, конечно, не прям вот такой хохот, но саркастично, я думаю, у него настроение было в этот момент. И помыслившему такое человеку Господь ответил. Ответил просто, исчерпывающе, и объяснил происходящее. Сравнивая себя вот с персонажами этой притчи, этого места из Писания, я думаю, что мне даже до уровня этой грешницы, вот чтобы подойти к Господу, еще надо много шагать, наверное. Много каяться, много осознавать, и следовало бы пролить немало слез, и даст Господь, это все будет. Но если всю ситуацию сравнить с сегодняшней жизнью, которая описана, то можно увидеть интересную деталь. Много ли людей действительно вот так в раскаянии преподают Господу? Или есть среди нас люди, которые, как этот фарисей, могут начать учить Бога, как себя вести? Или есть, может быть, среди нас и зрители, вот, которые еще присутствовали, которые говорят: да что это происходит, и не понимают ничего. Не всем открыты тайны Царства Божия, говорит Господь вот в другом месте. Потому что в притче о семени, например, сказано, да, некоторые семена упали на каменистую почву. И у таких семян нет выбора. Вот их бросили на каменистую почву, они не проросли. А если сравнивать вот с этим местом нашу жизнь, то, наверное, свою роль можно поменять, если понимать, как мы относимся к ситуации, как мы относимся к окружающим и как мы воспринимаем Господа в каждый конкретный момент времени. Это довольно важно для нашей души. Я по себе знаю, вот насколько люди хотят быть правыми, насколько хотят быть востребованными, актуальными, как хочется, чтобы когда тебя встречали, это может быть подсознательное желание, но у большинства людей оно есть, и с самого детства заложено. Когда тебя встречали, говорят: ой, как у тебя дела, и ты им рассказывал, и для них это все было важно, и ты мог чем-то помочь. Это очень большое удовольствие вызывает у людей. Но для Господа мы все одинаковые. Вот в чем дело. И мы одинаково востребованы для Него. И грешники, и праведники, и мнящие себя праведниками люди, и те, кто свои грехи сильно исповедует, и кто мало. Нам не нужно утверждаться за счет других людей. И я вам могу даже сказать, что у нас есть свое чувство совести, которое во всех спорах подсказывает, кто прав. Очень часто бывает, что мы спорим, будучи неправыми, и пытаемся доказывать свою точку зрения либо по привычке, либо по каким-то другим причинам. Писание порицает, если верующие друг друга влекут в суды. Но суд – это ведь крайняя мера противостояния, когда уже конфликт зашел очень далеко. А у нас жизнь наполнена маленькими спорами, маленькими недовольствами и моментами, которые нас расстраивают. И важно как раз в каждый момент смотреть, что мы приносим Господу на руках покаяния, смотреть за тем, чем у нас наполнена душа, смотреть, с чем мы будем взывать Господу, когда хлебопреломление принимаем, вот для того, чтобы именно очиститься. Для каждого человека, который готов принять Христову помощь, у него припасены самые важные слова. И вдвойне ценно то, что для каждого человека, который Господу вызывает, эти слова особенные. Он не говорит одно и то же всем. Он говорит конкретно, вот у человека что-то случилось, и Господь дает ответ именно на его ситуацию, именно на его нужду. Поэтому я могу вот смело, настойчиво сказать вам, если у вас есть нужда, если у вас есть враг, мелкая тяжба с кем-то, обращайтесь к Господу. Господь примет вашу и боль, и слезы, и дарует мир и радость. В Откровении есть хорошее место, которое, в общем, я считаю центральным во всей проповеди. Это 7 глава с 13 по 17 стихи. «Начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, они убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Они же уже не будут ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Будем обращаться к Господу, славу Ему за все. Аминь.